Государственная Третьяковская галерея – один из крупнейших музеев мира. Тысячи людей ежедневно приезжают в Москву, в Тихий Лаврушинский переулок, чтобы увидеть собранные здесь картины лучших русских художников. Основателем галереи был русский купец Павел Михайлович Третьяков, 1832-1898, для которого создание первой национальной картинной галереи в Москве стало делом всей жизни. Третьяков начал собирать свою коллекцию картин в 1856 году, когда ему было 24 года. Он очень любил живопись, был знаком со всеми известными художниками, ездил на их выставки, чтобы купить лучшие картины для своей коллекции. В Московском купеческом клубе рассказывали такую историю. Однажды русский царь Александр III приехал на выставку московских художников. Он шел по выставочному залу и подошел к картине, которая ему понравилась. На картине была табличка «Продано господину Третьякову». Александр III отошел от этой картины, прошел по залу и подошел к другой картине. На ней тоже была табличка «Продано господину Третьякову». Недовольный царь спросил: «Что это у вас все лучшие картины московским купцом куплены? А что купить мне, бедному петербуржцу?» Коллекция картин в доме Павла Михайловича Третьякова становилась все больше и больше. Картины были везде: в комнатах, в коридорах, в зале и в кабинете. И тогда Павел Михайлович решил построить рядом со своим домом в Лаврушинском переулке новое красивое здание для своей коллекции. В 1874 году здание было построено. «Здесь будет художественная галерея», — сказал Третьяков и сам начал переносить туда свои картины. В 1892 году Павел Михайлович Третьяков передал в дар городу Москве это здание и свою коллекцию. Его коллекция включала 1287 картин, 518 рисунков и 9 скульптур. 15 августа 1893 года состоялось торжественное открытие Третьяковской галереи. Сам Александр III с семьей приехал посмотреть картинную галерею Третьякова. Император первым пожал коллекционеру руку и поблагодарил его за дар, сделанный Москве. Потом они пили кофе. Сначала кофе разливала хозяйка дома, потом сама императрица. После кофе пошли по галерее. Александр III подошел к картине Василия Сурикова «Боярыня Морозова» и спросил, можно ли купить эту картину. Третьяков ответил: «Она уже не моя. Она принадлежит городу, а вместе с ним — России». Александр III низко поклонился Павлу Михайловичу. За создание первой национальной картинной галереи, которая показала всему миру русскую школу живописи, Павел Михайлович Третьяков получил звание почетного гражданина города Москвы. Очень скоро Третьяковская галерея стала самым популярным местом в Москве. Здесь можно было увидеть важных государственных людей, богатых и знатных дам, известных и молодых начинающих художников, студентов, влюбленных, часто приходивших сюда на свидания, особенно зимой, когда на улице было холодно. Московские свахи устраивали здесь смотрины для будущих женихов и невест. Вход в галерею был бесплатный. Для людей небогатых это была единственная возможность познакомиться с настоящими произведениями искусства. Сейчас Государственная Третьяковская галерея является одним из наиболее любимых и посещаемых музеев столицы. Коллекция Третьяковской галереи насчитывает более 100 тысяч экспонатов. Это картины, рисунки, иконы, скульптуры и другие произведения искусства. В залах картинной галереи можно познакомиться с древнерусской живописью, а также с живописью XVII-XX веков. Увидеть своими глазами картины таких мастеров, как Андрей Рублев, Илья Репин, Исаак Левитан, Василий Суриков, Виктор Васнецов.